«Окей», — бурчит Сол. «Ну, может, встретимся с девками в копа после Спаркса?» «Ни хрена, Джимми!» «Что?» «Сегодня вечером у нас очень серьезный бизнес». «Знаю». «Ну, то есть серьезнее не бывает». «Вот потому, — говорит Персик, — я и вечеринку хочу устроить, серьезную». «Послушай», — Сол ставит точки над «и», — «я отвечаю за безопасность на этом». «Ну и постарайся, чтобы я был в безопасности. Вот и все, что от тебя требуется, Сол. А потом забудь про все, окей?» «Мне это не нравится». «Ну и пускай. Пошел бы ты. Веселого тебе Рождества». «Ага», — думает Сол, кладя трубку, — «и тебе, Джимми, веселого Рождества. А уж сюрпризец я тебе припасу». Под елкой лежит несколько пакетов. Хорошо, что деревце маленькое, потому что подарков немного. С деньгами напряженка и все такое. Но Кэллон купил в подарок Шивон часы, серебряный браслет и несколько свечей с ванильным ароматом. Ей они нравятся. Есть несколько пакетов и для него. Похоже, в них одежда, какая ему нужна, новая рабочая рубашка, может, и новые джинсы. Милое, скромное Рождество. Они планировали пойти к полуночной мессе, а утром открыть подарки, попробовать приготовить индейку, сбегать на дневной сеанс в кино. «Но теперь ничего не будет», — думает Кэллон. «Сейчас нет». В общем, так и так все должно было раскрыться, но получилось быстрее, потому что Шивон наткнулась еще на один пакет, который он запрятал далеко под кровать. Вечером он пришел с работы рано. Шивон сидит у окна, а у ее ног коробка. Она включила огоньки на елке, и они помаргивают красным, зеленым и белым позади нее. «Что это?» — спрашивает она. «Как ты нашла?» «Вытирала пыль под кроватью. Так что это?» «Это шведский пистолет-пулемет Карл Густав 9-го калибра со складывающимся металлическим стволом и магазином на 36 патронов. Хватит, чтобы выполнить работу. Номера спилены, проследить оружие невозможно. Со сложенным стволом всего 22 дюйма в длину, а вес 8 фунтов. Донесет коробку, будто рождественский подарок, а потом коробку бросит, а оружие спрячет под куртку. Оружие принес Сол». Ничего этого Кэллон ей рассказывать не стал, а сказал глупое и очевидное: «Тебе этого не полагалось видеть». Шивон горько засмеялась. «Я подумала, это подарок для меня. Даже чувствовала себя виноватой, когда открывала коробку. Шивон, ты опять вернулся к прежнему, да?» Серые глаза смотрят холодно и твердо. «Ты берешься за новую работу». «Мне приходится». «Почему?» Кэллону хочется рассказать ей все, но он не может позволить, чтобы она тащила на себе этот груз до конца жизни. Он говорит: «Ты все равно не поймешь». «Нет, я пойму», — возражает она. «Я ведь с Кашмир-Роуд, не забыл, из Белфаста. Я выросла, наблюдая, как мои братья и дядья уходят из дому с маленькими рождественскими коробками, идут убивать людей. Я видела пулеметы под кроватью и раньше, потому-то и уехала. Меня уже тошнило от убийств и убийц. Вроде меня. Я думала, ты переменился». «Я и переменился». Она ткнула в коробку. «Мне приходится», — повторил он. «Но почему?» — недоумевает она. «Что есть такого важного? Ради чего стоит убивать?» «Ты», — думает он, — «ты». Но он ничего не говорит. «На этот раз, когда ты вернешься, меня здесь не будет». «Я не вернусь. Мне придется на какое-то время уехать». «Господи! А мне ты собирался сказать? Или просто взял бы и уехал?» «Я хотел просить тебя поехать со мной. И это правда. У него два паспорта и билеты. Он выуживает все со дна ящика стола и кладет поверх коробки у ее ног. Шивон до документов не дотрагивается. И даже не смотрит на них». «Значит, так?» — говорит она. Голос внутри него вопит: «Скажи же ей, объясни, что поступаешь так ради нее, ради нас обоих, умоляй уехать с тобой». Кэллон порывается было сказать, но не может. Шивон ни за что не простит себе потом за то, что стало частью этой его жизни, и его никогда не простит. «Я люблю тебя», — выдавливает Кэллон, — «очень сильно люблю». Шивон встает с кресла, подходит к нему близко. А я не люблю тебя. Любила, но теперь больше нет. Я не люблю того, кем ты становишься, убийцу. Ты права, — кивает он. Кэлан, пройдя мимо нее, сует в карман билет и паспорт, закрывает коробку и закидывает ее на плечо. Ты можешь жить тут, если хочешь, — говорит он. Оплачено вперед. Я здесь жить не могу. Хорошая все-таки была квартира, — думает он, оглядываясь по сторонам. Самое счастливое, самое лучшее место в его жизни. Место и время с Шивон. Кэлан стоит, стараясь найти слова, чтобы высказать ей это. Но ничего не получается. Убирайся. Ступай, убей кого-то там. Ты ведь для этого уходишь? Да. Кэлан выходит на улицу. Там льет, как из ведра, поливает холодный ледяной дождь. Подняв воротник, он смотрит на окно, видит, Шивон все еще сидит там, сгорбясь, спрятав лицо в ладони. А позади нее помаргивают красным, зеленым и белым огоньки на елке. Ее платье искрится под электрическим светом, расшитый сверкающими чешуйками красно-зеленый лиф. Платье самое рождественское, одобрила Хейли, очень сексуальное. Тре-декольте. Весьма декольтированный французский. Джимми Персик не может удержаться и все запускает глаза за вырез ее блистающего платья. А во всем другом, вынуждена признать Нора, он ведет себя вполне по-джентльменски. Выглядит, на удивление, пристойно в серо-стальном костюме от Армани. Даже черная рубашка и галстук не кажутся такими уж кошмарными. Отдает мафиозным шикам, но не так уж чтобы. Да и ресторан. Нора думала увидеть какую-то разудалую, оглушающую сицилийскую вульгарность, но Спаркс Стейкхаус, несмотря на претенциозное название, оказался отделан сдержанно и солидно. Интерьер в английском стиле, не в ее вкусе, на стенах, обшитых дубовыми панелями, гравюры со сценами охоты, но все равно совсем не то, чего она ожидала от вечеринки гангстеров. Прикатили гости на нескольких лимузинах, и швейцар держал зонт, прикрывая их от дождя те два шага, что они прошли от машины к длинному зеленому навесу. Приезд свой гангстеры со своими красотками под руку обставили эффектно и пышно. Обедающие за столиками в просторном переднем зале перестали есть и откровенно таращились на них. «Ну почему бы и нет?» — подумала Нора. «Девушки все просто сногсшибательно хороши». На этот вызов Хейли отобрала лучших. Сдержанные, прелестные, изысканные дамы, в них и намека нет на их профессию. Элегантно одетые, безупречно причесанные, с идеальными манерами. Мужчины пыжились от гордости, входя в зал. А девушки нет, они принимали восхищение, как нечто само собой разумеющееся. Даже никак не показали, что заметили его. Подобострастный, как и положено, метрдотель сопровождает их в отдельный зал в глубине ресторана. Посетители провожают их глазами. Кэллан не наблюдает их процессию. Он стоит за углом на Третьей авеню, дожидается приказа начать действовать. Видит, как подъезжают лимузины, лавируя в густом потоке праздничного часа пик, как сворачивают на 46-ю улицу к Спарксу, и догадывается, что Джонни Бой, Пикони и О'Боб прибыли на гулянку. Он смотрит на часы. 5:30, минута в минуту. В зале их приветствует Скекки. Каждого гангстера и его девушку по очереди. Все правильно, он хозяин, это он организовал вечеринку. Он даже, запустив украдкой глаза за вырез, целует Норе ручку. «Рад видеть», — говорит он. «Понятно теперь, почему Персик требовал именно эту для своей последней гулянки. Отпадная красотка. Они и все хороши, но это...» Джонни Бой берет Скеки под руку. «Сол», — зовет он, — «на минутку». «Хочу поблагодарить тебя за то, что ты устроил встречу. Я понимаю, тут потребовалось дипломатическое умение, нужно было уладить множество разных деталей. Если сегодня вечером достигнем результата, на какой надеемся, то, может, в семье наступит мир. Только этого, Джонни, я и хочу. И место для себя за столом. Этого я не добиваюсь», — возражает Скеки. «Я просто, Джонни, люблю свою семью, люблю наше дело. И хочу, чтобы оно оставалось крепким, единым. Этого хотим и мы, Солли». «Мне надо выйти проверить кое-что», — говорит Скеки. «Конечно», — соглашается Джонни Бой. «Теперь можешь позвонить, сказать королю, что он может входить. Подданные уже собрались». «Слушай-ка, такое отношение...» Джонни Бой хохочет. «Веселого тебе Рождества, Сол!» Они обнимаются и целуются. «И тебе, Джонни!» Сол набрасывает на плечи пальто и идет к выходу. «А, кстати, Джонни!» «Да?» «И счастливого Нового года!» Сол выходит под козырек. «Погода припаршивая. Поливает ледяной дождь. Поездка обратно в Бруклин будет поганой». Сол, достав из кармана пальто маленькую рацию, подносит к самому рту. «Ты там?» — «Угу», — отзывается Кэллен. — «Сейчас звоню боссу, что приезжал. Так что время пошло». — «Все в порядке?» — «Все, как мы планировали. У тебя, приятель, 10 минут». Кэллен, подойдя к мусорному баку, швыряет туда коробку, сует пистолет-пулемет под куртку и шагает по 46-й улице под проливным дождем. Пенясь, шампанское льется через края бокала под смех и хихиканье. «Какого черта!» — восклицает Персик. «Шампанского полно!» — и наполняет все бокалы. Нора поднимает свой. Она не пьет, только чуть смачивает губы при каждом тосте. Ей нравится, как пузырьки щекочут в носу. «Эй, тост!» — провозглашает Персик. «В жизни, конечно, есть и плохое, но хорошего больше. Так что пускай никто не грустит в этот праздник. Жизнь прекрасна!» «В этот сезон надежды», — мысленно добавляет Нора, и тут, словно все дьяволы ада, срываются с цепи. Распахнув куртку, Кэллен выхватывает пистолет, передергивает затвор, целясь сквозь завесу дождя. Первым его замечает Белавия. Он только что открыл дверцу машины для мистера Калабрезе и тут увидел Кэллена. В его поросячьих глазках мелькает: «А, это ты?» А потом возникает тревога. Он начал было спрашивать: «Что это ты тут делаешь?» Но мигом догадался и дернулся за своим пистолетом под куртку, но слишком поздно. Руку ему отрывает, когда пули 9-го калибра дырявят ему грудь. Белавия отлетает на открытую дверцу черного Линкольн Континентали и оседает на тротуар. Кэллен переводит пистолет на Калабрезе. Глаза их на полсекунды встречаются, и Кэллен нажимает курок. Старик пошатнулся, а потом словно бы растекся лужицей, смешавшись со струями дождя. Подойдя, Кэллен представляет дуло к голове Белавия и дважды стреляет. Голова подскакивает на мокром асфальте. Кэллен представляет дуло к виску Калабрезы и спускает курок. Бросает пистолет, поворачивается и поспешно уходит в сторону второй авеню. За ним вдоль бровки тротуара бежит кровавый ручеек. Нора слышит виск. Дверь распахивается, стукается о стену, врывается метрдотель с криком: «На улице кого-то убили!» Все вскакивают, сами не понимая почему, не зная, то ли мчаться на улицу, то ли растянуться на полу, прикрыв голову. Тут входит Сол с Кэки. «Всем оставаться на местах», — приказывает он. «Убили босса». Нора в недоумении. «Какого такого босса? Кто это?» Раздается пронзительный вой сирен, и Нора вздрагивает, когда слышит чпок. Сердце у нее замирает, пугаются все. Но это Джонни Бой. Он один по-прежнему сидит, открыл бутылку шампанского и наполняет себе бокал. Машина ждет на углу. Распахивается задняя дверца, и Кэллен влетает внутрь. Машина поворачивает к 47-й улице и едет к шоссе ФДР, шоссе Франклина Делано Рузвельта, потом дальше, к окраине. Сзади лежит приготовленная чистая одежда. Кэллен стягивает свою и влезает в новую. Все это время водитель не проронил ни слова, молча и ловко лавируя в плотном потоке машин. Пока что, думает Кэллен, все идет по плану. Белавая и Калабрезе задумали, что они приезжают и видят сцену преступления, все их дружки зверски убиты, они рыдают, скрипят зубами и причитают: «Мы ведь приехали, чтобы установить в семье мир». Только на уме у Сола с Кэки и всего остального клана было совсем другое. «Займешься наркотиками — ты покойник. Но без них невозможно, потому что они означают деньги и власть. А если ты позволяешь, чтобы все деньги и власть захватили другие кланы, ты укорачиваешь свой жизненный путь». Таковы были доводы Скеки, абсолютно правильные. И Калабрезе пришлось убрать со сцены. «Королем станет Джонни Бой». «Идет смена поколений», — объяснял Сол во время их долгой прогулки по Риверсайд-парку. «Старики на выход, приходят молодые». Конечно, потребуется какое-то время, чтобы все успокоилось. Джонни Бой станет отрицать свою причастность к убийству, потому что главы других четырех семейств, те, что уцелели, никогда не смирятся с тем, что он что-то предпринял без их разрешения, а они его ни за что бы не дали. «Ни один король, — наставлял его Скеки, — никогда не даст санкцию на убийство другого короля. А значит, Джонни Бой вынужден будет провести расследование, что за сукины дети, наркодельцы, замочили его босса. Потом придется отправить еще несколько упрямцев, преданных Калабрезе, вслед за их боссом в мир иной. Но в конце концов все утрясется. И Джонни Бой как бы с неохотой позволит избрать себя новым боссом. И другие боссы примут его. И снова потечет наркота непрерывным потоком из Колумбии в Гондурас, в Мексику и в Нью-Йорк, где в конце концов наступит белое от порошочка Рождество. «Но меня тут уже не будет, — думает Кэллен, — и я не увижу этого». Он открывает пакет на полу. Как и договорено, $100 000 наличными, паспорт, билеты на самолет. Скеки организовал все. Перелет в Южную Америку и новую жизнь. Машина въезжает на мост Трайбору. Кэллен смотрит в окно и даже сквозь пелену дождя видит очертания Манхэттена. «Где-то там, — думает он, — проходила моя жизнь. Адская кухня, священное сердце, паб Лиффи, Лэндмарк, Глоккамора, Гудзон, Майкл Мерфи и Кенни Мехер и Эдди Фрил, а еще Джимми Бойлон, Ларри Моретти и Мэтти Шихан, а теперь прибавились Томми Беллавиа и Поли Калабрезе. И призраки живые, Джимми Персик и О'Боб, а еще Шиван». Кэллен оглядывается на Манхэттен, представляет, как она выходила из спальни, садилась к столу позавтракать. По утрам в субботу волосы у нее спутанные, лицо не подкрашено, но она все равно такая красивая. Сидит за чашкой кофе с газетой, но не столько читает ее, сколько смотрит на серый Гудзон и Джерси на другом берегу. Кэллен вырос на легендах. Кухулин, Эдуард Фицджеральд, Вулф Тоун, Роди МакКорли, Патрик Пирс, Джеймс Коннелли, Шон Стаут, Шон Барри, Джон Кеннеди, Бобби Кеннеди, Кровавое воскресенье и Иисус Христос. Все они приняли кровавую смерть.